это доверие, эту надежду нельзя не оправдать. «Смирно!» — крикнул Олег. «Товарищ полковник, отряд сотрудников веренного вам управления построен». «Вольно». Коля остановился у правого фланга. «Москве грозит серьезная опасность, товарищи. Речь идет о жизни и смерти нашей столицы. Так вот, для того, чтобы обеспечить тыл города, в ночь на 20-е вводится осадное положение. Охрана строжайшего порядка на участке от Петровки до Сретенки и от Садовой до Бульварного кольца поручена нам. Это приказ Государственного комитета обороны, приказ нашей партии, приказ лично товарища Сталина. Рядом с нами будут действовать внутренние войска НКВД и добровольческие рабочие отряды. Задача — не допускать никаких акций со стороны фашистской агентуры, провокаторов и прочих пособников врага. Тех, кто призывает население к беспорядкам, а также мародеров, бандитов и грабителей, взятых с поличным, властью, данной мне Родиной, приказываю уничтожать на месте. Прочих преступников и нарушителей порядка задерживать и передавать судам военного трибунала». Коля обвел строй глазами и продолжал. «Это нелегкое дело, товарищи. Тех, кто не уверен в себе, в своих нервах и выдержке, прошу сказать об этом прямо». Все молчали. «Хорошо. Сейчас мы получим на складе внутренних войск оружие и приступим к несению службы. Рудаков, видите отряд?» Сотрудники перестроились в колонну и двинулись к Бульварному кольцу. Коля шагал в конце колонны. Когда свернули на Петровский бульвар, у тумбы с выцветшими рваными афишами, Коля увидел женщину. Она стояла спиной, лица, естественно, не было видно, но во всей ее фигуре было что-то неуловимо знакомое, настолько, что замерло сердце, и ноги сами собой понесли в ее сторону. «Куда вы, товарищ полковник?» — тревожно крикнул Олег. «Маша!» — негромко позвал Коля и остановился. Она оглянулась. Это была совсем незнакомая, лет 35 женщина, в добротном драповом пальто с холеным, холодно-красивым лицом. На Коле удивленно глянули серые, невразительные глаза, и, внутренне холодея от вдруг резанувшего отчаяния, Коля сказал виновато: «Простите, я обознался». Он догнал отряд. Последним в шеренге шел Михаил Воронцов. Он понимающе посмотрел и молча вздохнул. «До сих пор ни слова», — сказал Коля. «У меня такое чувство, что ни Гены, ни Маши моей в живых больше нет». Автоматы выдавал старшина-сверхсрочник в новенькой гимнастерке. Снимая очередного Дегтярева со стеллажа, он произносил одну и ту же фразу: «Владей осторожно». «Ты бы их протер, подготовил», — пробурчал Олег. «Они нам не для парада нужны». Старшина смерил Олега насмешливым взглядом. «Ты, капитан, как ребенок. Вон, ящик в углу. Бери ветошь и шуруй». Олег послушно направился к ящику. «Каждому по два диска», — сказал старшина. «Разъясняю, нянек здесь нет, берите сами. И времени в обрез». «Ты что, торопишься куда-нибудь?» — спросил Воронцов. «Тороплюсь», — кивнул старшина. «И вы времени не теряете на лишние вопросы». «На Казанский фронт он торопится», — зло сказал пожилой лейтенант, затянутый в скрипучие ремни. «Я весь в масле изгадился, хозяйственничек. Огурцами тебе в лавке торговать». Старшина неторопливо и тщательно вытер руки марлей, подошел к лейтенанту. «Повтори». Отворив испуганный взгляд от бешеных глаз старшины, лейтенант крикнул хорохорясь: «Как разговариваете со средним командиром, товарищ старшина?» «Я тебе не товарищ», — медленно сказал старшина. «Твои товарищи в КПЗ сидят, а тебе, подонок, эта форма досталась по ошибке». Старшина бросил масляную паклю на сверкающие сапоги лейтенанта, сплюнул и отошел. «Под трибунал подведу!» — завопил лейтенант и подбежал к Коле. «Товарищ полковник, я требую его арестовать». «Вы лучше подумайте, как службу нести станете», — тихо сказал Коля. «Сил у нас для этого не слишком много, к сожалению. Лейтенант растерянно замолчал.